«Что скажешь теперь?» — негромко спросил агроном, привычно разваливаясь в потертом, но необычайно удобном кресле. Поскольку официальная часть дня завершилась, мирные и военные головы Остополя решили сбросить напряжение алкоголем, и кочерга выставил бутылку каменки, крепкого самогона, настоянного на булыжниках, густо обросших, пахучей и безобидной черной капустой. Каменка считалась фирменным пойлом Заовражья и славилась далеко за его пределами. «Что я скажу о деле?» «Да». «Хочу напомнить, что я судья, и твой интерес может не понравиться адвокату подсудимого», — хихикнул Захаров. «Твое здоровье». «Твое». Мужчины залпом врезали по стопке, крякнули, вытерли губы, закусили копченым кроликом, снова вытерли губы, после чего агроном вернулся к теме. «И все-таки?» «Не знаю». «Врешь». «Нет», — Степан покачал головой. «Я действительно пребываю в затруднении. Я привык думать, что Зандар — это воцарившийся на земле ад, плата за грехи, за гордыню и всесокрушающую глупость». «И даже наш с тобой пример не отвлекал тебя от этой мысли», — притворно изумился Андрюха, расстегивая верхнюю пуговицу комбинезона. «В любом правиле есть исключение. А в аду герои...» «Мы, праведники, оказавшиеся здесь случайно», — уточнил кочерга. «Мы с тобой не заслужили окружающей дряни». «Ладно, о нас поплачем позже», — хмыкнул Андрюха. «К чему ты вообще завел разговор о Зандре? Какое он имеет отношение к суду?» «Поговорив с Флегетоном, я увидел, что в Зандре есть место раскаянию и перерождению. Это настолько странно, что даже не верится, но я хочу верить. Я хочу, чтобы ты оказался прав. Я хочу, чтобы Флегетон оказался апостолом». Кочерга наполнил стопки и закончил. «Хотя он, без сомнения, заслуживает смерти». «Заслуживает», — согласился агроном. «Но в этом суть». «Я понимаю, что каяться должен именно подонок», — поморщился Захаров. «И это же меня смущает, что подонок раскаялся». «Он был искренен». «Я видел, но народ может не понять». Агитация кролика не прошла даром. Люди ненавидели падальщиков, и очевидную искренность Карлоса оценили далеко не все. Многие по-прежнему считали, что три пореза должен болтаться на виселице. «Поэтому мы отложили заседание до приезда дотовцев», — развел руками Андрюха. «Их авторитет и наш авторитет позволят вынести Флегетону оправдательный приговор и не получить в качестве бонуса народное возмущение». «Думаешь, дотовцы поддержат Флегетона?» «Уверен». «Ты ему уже поверил?» Степан испытующе посмотрел на друга. «Наверное, да», — кивнул агроном. Мужчины снова выпили, повторив ритуал с закусыванием и вытиранием губ, после чего кочерга осведомился. «Тебе не кажется странным поведение Цунюка?» «Он потерял людей и авторитет». Тут же, словно ждал именно этого вопроса, отозвался Андрюха. «На людей ему плевать, но Флегетон унизил кролика, и за свой авторитет он убивал, убивает и будет убивать». «Это верно. Он слишком мелок». «Кролик будет добиваться смерти апостола. Ну и фактор ЗСК, разумеется, играет роль. Это очень дорогое устройство». «Насколько Цунюк опасен?» У Степана уже сложилось мнение насчет Баши, однако он хотел услышать военную голову. «Сейчас кролик играет по правилам. Баламутит народ, натравливая его на Флегетона с целью оказать давление на нас. Когда же он поймет, что проиграл?» Агроном покачал головой, словно давая понять, что обитатели Зандра непредсказуемы, и улыбнулся. «Надеюсь, у него хватит ума принять поражение. Тем более тут будут дотовцы». «А до вынесения приговора и появления дотовцев?» «Кролик не дурак. Он наверняка уже сообразил, что мы не прочь вытащить Флегетона. Он может устроить заварушку?» «Не рискнет». «Его бронекараван — серьезная сила». «С нашим ополчением ему не совладать», — твердо ответил Андрюха. Да и не будет он ссориться с заовражьем из-за ЗСК. Мы ведь потом его не пропустим. Кто знает, что на уме у Баши. Если он совсем озвереет, предложим компенсацию. Разрешим не платить за следующую ярмарку. Как вариант. Поразмыслив, согласился Степан и снова наполнил стопки. «Без выходных положений не бывает», — рассмеялся агроном. «Прорвемся».